26 марта, Хьорд, Торамир. Йонах. Когда Йонах пришел в мир бескрылых, он сразу понял свою ошибку, непоправимую, окончательную и безнадежную. Шкура дракона лишает бои сути, она совершенна. Радость дракона наполняет его время смыслом. А что теперь? Он желал того, что обещал вкрадчивый голос в сознании великого знания, власти над миром, почтения слабых, признания сильных, причастности к единому сознанию, ткущему судьбы. Внизу его встретил именно тот, кто и соблазнил. Глянул насмешливо и победно. Настоящий дракон, и здесь ни на каплю не утративший силы и влияния, неуязвимый и в тонкой коже, уверенный в своем могуществе, древний, обладающий властью во всей ее полноте. Черный лед его глаз разбили радиальные зеленовато-серые трещины, изменившие привычный вертикальный разрез драконьего ока на круглые зрачки, наблюдающие мир вполне подвластный старейшему, даже без крыльев. Глаз дракона видит ярче, но ему неведомо зримое Гриену, читающему страх и беззащитность нового Айри с полной отчетливостью, и его судьбу на века вперед, служение, без права возразить, покорность слову лидера, радость от разрешенной малой власти и покой безнаказанности под защитой большой. Йонах склонил голову и кивнул, голый, слабый, покорный, уже ждущий право стоять рядом с лидером, как те двое за его спиной, и смотреть однажды на нового, так же насмешливо. Боль неведома дракону, и Йонах не желал ее узнать теперь. Он слышал однажды, летая над долинами, что это такое. Со стороны забавно, но если будет корчиться и кричать он сам, нет. Холодные глаза блеснули усмешкой, стоящий слева шагнул вперед и, вцепившись в волосы на затылке, ударил под колени, заставил упасть на камни, прижал спину ногой, впечатывая в кожу шипы подошвы. Острая щебенка породила малую боль. Так он осознал подчинение. «Тебя будут звать Йонах», — молвил второй правый. «Так решил старейший Моэ. Благодари, и получишь одежду, дающую тепло слабому телу, и пищу, позволяющую ему жить». Он благодарил. И был принят в свиту, долго его не замечали, используя лишь по мелким поводам, учили тому, что считал полезным старейший, проверяли, хорошо ли усвоен урок. Жизнь сделалась проста, монотонна и безрадостна. Но таков мир бескрылых. Ошибку исправить невозможно, выхода нет. Потом однажды Гриен покинул поселение и бросил своего забытого младшего дома, одного, без пищи и указаний. Йонах боролся с голодом и страхом сколько мог, потом звал и просил о помощи. Двери оказались заперты, окна забраны решетками и прикрыты ставнями, а снаружи никто его не знал и помочь едва ли решился бы. Айри не любили бывать у дома старейшего. Он уже совершенно ослаб и отчаялся, когда дверь взломал высокий незнакомый Айри со светлыми до белизны волосами и глазами в бриках золотого света, молча подхватил на плечо полумертвого, отнес в свой дом и стал выхаживать. Хинр не верил во власть Гриена и не подчинялся ей. Он жил иначе, и теперь для Йонаха это впервые обнаружилось. Оказывается, все же и внизу, без крыльев, можно иначе. В маленьком и уютном доме Йонаха считали гостем, бывает, оказывается, и так, кормили, не требуя благодарности и оплаты, учили без ограничения, лечили, не выставляя условий. А еще у Хинра собирались друзья. Такого почти не бывает в мире Айри. Они спорили, смеялись, обменивались мыслями, строили планы, спокойные, сильные, свободные. Младший смотрел на них, подкравшись из своей комнаты по темному коридору, и плакал. Если он войдет в круг света и сядет с такими, как Хинр, за один стол, обратного пути не будет. Рано или поздно за свободу придется ответить, он все отлично понимал. Гриен возьмет сполна, болью, страхом и унижением. Он сказал об этом своему новому почти другу. Тот кивнул и согласился, усмехаясь с чуть брезгливой жалостью к сломленному и слабому родичу, который некогда, вот уж трудно представить, тоже умел летать. Да, выбор непрост, но он есть. Все, кто приходит в дом Хинра, свой сделали. Свобода! Трудное решение, требующее жертв и не всегда несущее радость. Пока же его дело отдыхать, а все прочее будет позже. Отдыхать, набираться сил и думать. Однажды он проснулся, чувствуя тепло солнца на коже, и ветер дышал свежестью, а далекий водопад пел. Это была свобода. Он вдруг поверил, что не станет кланяться старейшему. Гриен вернулся 3 дня спустя. Лед его глаз мгновенно остудил кожу, обласканную солнышком. Йонах склонил голову и упал на колени так привычно и просто, даже не успев осознать саму возможность сопротивления. Мир стал прежним, только двери дома Хинра закрылись для него. Нет, Светловолосый не запретил приходить, просто сам Айри не мог более осмелиться переступить порога, за которым остался самый лучший кусочек его души, оказавшийся слишком маленьким. Не все мы бойцы. Некоторые не решаются даже на пробу сил. Однажды Хинр ушел в долины, и со временем воспоминание о коротком и странном периоде, прожитом в его обществе, потускнело и заросло, как зарастает травой дорожка к ветшающему без хозяина запустелому дому. Иногда Гриен уезжал по делам, и Йонах ночами выбирался к дому Хинра, вздрагивая от каждого шороха, чтобы выкосить траву, протереть пыль или укрепить ставни. Зачем? Он и сам не знал. Как не ведал того, что вынудило уйти Беловолосого, и куда он мог исчезнуть так основательно и надолго. Горизонтом интерес и полет крылатого дракона не ограничен, а упавший в плоский кружок горной долины Йонах сократил свой обзор до ничтожных размеров, разрешенных ему старшими. Он не решался нарушить многие запреты, и этот в том числе. Потом, лишь прожив в мире Айри почти 4-8 тоскливых лет, Йонах однажды обнаружил, что и для Бескрылого дороги могут оказаться длинны и разнообразны, а вне горной долины внизу лежит иной, огромный, дикий и странный мир. Его населяют полузвери, очень похожие внешне на бескрылых драконов. Правда, их сознание глухо к мыслям и примитивно, но тела пригодны для опытов, что и сделало их со временем полезными для старейшего. Тогда Гриен позвал и предложил, он любил играть в право выбора, зная неспособность младшего к решениям, участвовать в новом проекте. Задание выдал, не дожидаясь согласия, зачем впустую расходовать свое время, надо идти в долины и привести годных для опытов самок и самцов племени человеков. Всего работу выполнять будут 5 групп, каждая приведет при первом рейде по 2-8 тех и других, все группы возьмут опытные партии из разных мест, отбирая обязательно не больных, молодых и крепких. Отбор за врачами. Младший из свиты должен лишь приглядывать и платить. Полузвери охотно торгуют своими же, обменивая их на золото и красивые камни. Это для них нормально. Так Йонах стал впервые старшим и получил власть. Он гордился ею, довольный самим фактом старшинства, и даже не требовал бить слабых, купленных внизу. Тень Хинра все же стояла за его плечом, и радости от унижения голодных оборванцев получить не удалось. Но он привел всех, столько, сколько требовали, не думая, кому и зачем они нужны, чуть отъевшихся за дорогу, вполне годных. Вечером Гриен принял его в своем любимом каминном зале. У ног старейшего расположились человечки, молоденькие и очень красивые, отобранные из числа приведенных, податливые, ласковые, гладкие, пьяные, звонко хихикающие. Одну Йонах получил в пользование, ведь он управился с заданием раньше других. Гриен сказал: «Это женщины, то есть пародии на драконий, и с ними забавно. Еще на них можно выместить обиду за несостоявшуюся крылатую жизнь». Йонах привычно поблагодарил, увел девку в комнату, ожидая чего-то удивительного, подобного радости встречи с крылатыми. Увы, это оказалось неинтересно и куда более примитивно, да и могло ли быть иначе? Драконы не люди. Их не толкает к поиску пары инстинкт продолжения рода. Их истинные женщины крылаты, совершенны и, увы, остались в недостижимом прошлом до глупого выбора двуногой судьбы. Убожество сознания девицы вполне мерзко дополнялось ее лживой радостью, тупой покорностью и презрением к тому, кто не менее раб, чем она сама. «Раб!» — это слово он шептал, оставшись в одиночестве, и плакал. Утром дом Хинра оказался занят вернувшимся хозяином. Он один мог поднять корабль Тор-Амир, собранный на основе запасного двигателя, созданного одним из давних друзей Хинра. Его Йонах помнил плохо, тот слишком давно жил в долинах. Оказывается, Беловолосый — единственный капитан Айри и вернулся ради полета. Оставил все и пришел, хотя и позвал его непримиримый враг. Возможно, не согласился бы, но в долинах что-то грустное и непоправимое произошло с его семьей. Ионах узнал об этом из разговора старших свиты. Хинр о случившемся ни разу не обмолвился ни с ним, ни с друзьями, снова приходящими в маленький дом с гостеприимно распахнутой старенькой калиточкой и всегда незапертой дверью. Старшим на корабле был назначен тот, что всегда стоял за левым плечом Гриена, и его насмешливый взгляд многое поведал Йонаху о его месте в экспедиции. Ведь должен кто-то быть ковриком под ногами Гринху, чей шипастый ботинок и теперь слишком памятен спине, и скоро опять займет свое место. Это было так страшно, что Йонах решился и пришел в дом Хинра. Поклонился единственному Айри, не требующему от него поклона, и попросил взять с собой в прямое подчинение, чтобы хоть там, далеко от долины, не служить левому и правому управляющим пассажирами корабля. Хинр усмехнулся, понимая, что это не выбор, а лишь бегство. Задумался ненадолго, но потом кивнул. Сказал лишь, что предательство не потерпит, и получил обещание, цену которому знали оба. Может, Беловолосый просто заметил, что трава выкошена и ставни прикрыты, а может, понадеялся, что проживший так много лет однажды решится стать взрослым и хотя бы попробует свои силы, тем более вдали от Гриена, умеющего ломать и куда более крепкие крылья. Когда их постигла болезнь, Йонах узнал, что такое страдание. Увы, выбора ему не предложили. Не стало вдруг выбора. День за днем боль съедала остатки души. Он смотрел на капитана, остающегося прежним, на его друзей, один из которых младше в полтора раза самого Йонаха, все терпели и работали. Он не смог. В камере сна Йонах оказался раньше других. Его снисходительно пожалели. Лед сковывал тело, будто из неведомой дали до него дотянулся взгляд Гриена, холодный и ведающий все тайные помыслы. От прошлого не уйти. Когда он очнулся, капитана уже не было в живых. Эта мысль читалась в складке на лбу Тимры. Странные звери и полузвери сновали, деловито и уверенно помогая врачу управиться с холодом и болью, дикие, оказавшиеся равными Айри во всем, кроме длины жизни. Они приняли его в свой мир, отделенный от прошлого пропастью лет и стенами корабля. Они не знали его прежней слабости и неизбывного трепета жалкого существа, не имеющего и малой силы. И Йонах привык жить, не кланяясь, ему даже понравилось. Слушать указания желтоглазого Волвика оказалось легко и неунизительно, тем более что его взгляд так напоминал о золоте драконьего прищура, а душа была свободна и не знала страха, будто носит он не кожу, а совершенную и неодолимую броню. Йонах почти поверил, что и сам обрел свободу без трудного выбора и жертв, без новой боли. Яли он увидел впервые за ужином в общем зале и не смог на нее смотреть, как не умел и отвести взгляда. Она была прекрасна, как ни одна женщина долин. Она была золотоглаза и наполнена светом, говорящего с душами сознания, как окрыленная дракония. Правда, медовый взгляд принадлежал только одному из сидящих за столом, и, проследив его, Йонах удивленно вздохнул. «Старик, которому осталось недолго даже по меркам людей». Чем он лучше более молодого Йонаха? Уважение к деду, обретенное еще в поселении Айри, попыталось бороться, выискивая капли лучшего в слабой душе. Айри даже привел себе доводы. Драконии всегда выбирают мужчин сами, и их выбор неоспорим и непонятен никому. А женщины долин недолговечны, как цветы. Бронзово-закатный шелк лепестков ее щек сохнется и сморщится, раньше, чем Йонах успеет ощутить радость сполна. Так стоит ли завидовать столь краткому мигу? И скоро приведут других, возможно, не хуже, он выберет одну из них. Однажды он проиграл своему страху, вполне реально воплощенному в трех палачах, умеющих и желающих причинять жестокую боль. В первую же ночь после пробуждения от ледяного сна Йонах проиграл снова. Собственной жадной зависти к чужому счастью, ревности и желанию стать первым. Никто не пинал его в спину шипастым ботинком, но Йонах до земли склонился перед новой целью. Женщина с именем Яли будет сидеть у его ног и пьяно хихикать. Нет, она не посмотрит на него так, как глядела на деда, это получают лишь избранные, но остальное достанется ему. Зато она не посмеет презирать, потому что Йонах уже не раб, он будет как Гриен владеть и распоряжаться. Он выбрал. Как теперь достичь заветного? Утром их всех собрали в зале наблюдений, и ответ глянул с экрана ледяными черными глазами, стоящего в уголке за спинами прочих Айри, самого неприметного и молчаливого из них. Впервые Йонах не испугался холода этого взгляда, приветливо улыбаясь в ответ. «Полночь!» — условный знак Гриена он различил без труда. «Легко подчиняться, когда это тебе в радость. Он усердно ждал возможности 5 дней». Рубка всегда была не пуста, там дежурили в Волвике Лайла. Он отчаялся и попробовал давать им снотворное, но на этих зверей оно почти не действовало. Пришлось увеличить дозу, потом еще раз, но лишь для нового разочарования. Ощутив тягу ко сну, наблюдатели звали сменщиков. Они ушли в гнездо на закате. 4 транспорта, все, что могло двигаться в ангаре Торамира, на борту остались лишь Йонах, Сим и дети. Лайл, оказывается, так глуп. Он считал ребенком восхитительную женщину с золотыми глазами, высокой развитой грудью, стройными широкими бедрами, черным шелком волос. Что ж, тем лучше, награда достанется ему сразу. И легко, теперь уж рубка точно в его распоряжении. Через 10 минут сменится мальчик Ном. Яли он застал в секторе лабораторий, где устроил себе базу планетолог. Она устала и упрямо сидела за работой, разбирая и сортируя последние данные, безотказно и кропотливо выполняя задания безумного Сима. И благодарно согласилась уступить ему ночное дежурство у дальней связи, ей так еще слишком многое надо доделать, улыбнулась трогательно и ласково, взмахнула ресницами, а он стоял рядом и смотрел на ее шею, открытую высокой прической. Тонкий темный пух сбегал по позвоночнику, и смотреть на его путь было приятно. Скоро изучит ее во всех подробностях. И эта девочка будет покорнее младенца. Он ведь знает, ее уже пробовали дрессировать и, кажется, преуспели. Еще всего лишь час с небольшим. Короткое ожидание, волнующее и вполне радостное, ему никто не помешает. Все сильные корабля далеко. Так Йонах попал в рубку и теперь пальцами гладил и грел поверхность панели управления, неотрывно глядя на часы. Все указания старейшего надо исполнять точно, и желанное сбудется. Цифры лениво мигали ему, медленно сменяя друг друга, тая и выгибаясь в придуманном кем-то странном, нервно щелкающем ритме. Наконец, 4 нуля уравновесили точку, делящую минуты и часы. Рука торопливо усилила нажим, оживляя экраны. Гриен ждал и резко потребовал краткого отчета. Йонах заспешил, сбиваясь и путаясь под тяжелым взглядом. Он сказал лишь то, что знал наверняка, ушли к куполу, интересуются центром контроля обручей. Их немного — волки, начальник экспедиции Айри Эллард, человечка Ника и еще 2 Айри из старого экипажа. — Ты повзрослел, наконец-то, — одобрительно усмехнулся Гриен. — Нашел себе интерес в этом деле? — Женщина. Желтоглазая, как дракония, чужая, дикая и нетронутая. Простая цель, но ее называли мне многие. Что ж, заслужишь, бери и пользуйся. Я лишь против слишком сильных привязанностей, ведущих к нелепым обязательствам. Но потом. Вот чего хочу я и немедленно. Свяжись с куполом. До вашего сегодняшнего времени помех всего 5 минут. Скажи им, что на уровень контроля попытается попасть Айри, он опаснее прочих, его надо убить. И я хочу, чтобы это было больно. Он давно заслужил. Скажи Моя Гринху, которого видел за моим левым плечом, если сможешь застать, весьма мучительно и не сразу. И добавь, он крайне опасен как боец, им не по зубам, пожалуй. Лучше всего подойдет пиран. В очень высокой дозе его можно синтезировать прямо в зале контроля. Прочие без указаний Айри не устоят, они лишь звери. Вот разве его бешеная девица? Но она смерти своего женишка не выдержит. Ей, Снави, чужая боль хуже своей. Пусть генерирует пиран, и на уровне энергоснабжения, там риск слишком велик, Юнтера, я знаю, полезет в систему, он не глуп и еще крепок. Скажи далее, пусть вышлют группу к кораблю. Для начала 10 бойцов хватит. Сам теперь же откроешь люки. Окончив передачу, можешь брать желтоглазую. Отбой. У тебя 3 минуты. Пиши код моего личного канала для старших в куполе. Он записал и передал, едва успев договорить важное, шипение помех угасило экран. Обернулся на отзвук сознания и обнаружил Яли, стоящую в дверях рубки. Усмехнулся холодно, впервые понимая, как же здорово управлять. Растерянность и удивление, отчаяние позднего сознания — это пока, а потом будет много другого, а в конце — покорность. Ей даже понравится, как нравится теперь Йонаху. Пальцы прошлись по панели, отпирая люки. Чуть подумав, он заблокировал сектор, где сейчас отдыхали Сим и младшие Волвики, затем и грузовые палубы, склады. «Да, оружие! Тебе теперь не добраться, а через пару часов тут будут вечные. Иди и переоденься. За тобой приглядит Слак до комнаты и обратно», — негромко приказал он. «Говорят, у тебя есть платье. Я хочу его увидеть. Ты все поняла, самка?» «Сперва увидеть, потом снять, и ты будешь хорошей девочкой, если не хочешь назад в загоны». «Да, хозяин, Яли не хочет в загоны». Ее глаза наполнились слезами. «Твой номер, дура. Имя выбирать буду я, если пожелаю. Яли 2/7, хозяин. Иди, я жду». Она слепо развернулась и пошла прочь на негнущихся ногах, нащупывая пальцами стену. Сервисный Слак двинулся следом. Его задача — проконтролировать маршрут. Как все оказалось просто. Гриен прав, не стоило сомневаться. Одни приказывают, другие сидят у их ног. Когда она высохнет и сморщится, он, возможно, найдет другую. Не будет ни обязательств, ни привязанности. Женщина вернулась быстро, восхитительная до онемения в своем серебряном платье, с волосами, по-прежнему поднятыми высоко на затылке, открывающими длинную шею с узкой полоской темного пуха по позвоночнику. Разрез открывал ногу снизу почти до талии, ограничивая вверху расхождение ткани цепочками у бедра и продолжаясь выше шнуром из золотых янтарей. Подошла, замерла, склонив голову. «Повернись». Он приблизился со спины и огладил бедра по-хозяйски, уверенно, и приласкал, и обыскал. Яли задрожала, но смолчала. Опустил руки ниже, рванул разрез. Ткань не поддалась. Может, когтем? «Самка все сделает сама, добрый господин!» Почти беззвучно выдохнула она, сжимаясь и обхватывая руками плечи. «Только не бейте!» «Там посмотрим», — усмехнулся он, втягивая длинные острые когти медленно напоказ. «Да чего ж хороша!» Чуть толкнул ее, отстраняясь, и замечательно послушно. Она повернулась лицом, влажные дорожки сбегали от глаз к шее, а на изгибе длинных, часто смаргивающих ресниц дрожали новые слезинки. Расстегнула нижние цепочки, шире развела разрез, распустила янтарный шнур с легким звоном застежек, освобождая охотно ползущую назад ткань, глянула с отчаянием и, подчиняясь кивку, уронила платье к ногам. Айри довольно вздохнул, прослеживая пальцами рельеф от подбородка до живота, и плотнее привлек теплое послушное тело, бронзовое, упругое, без единого изъяна, та, которую ему давал старейший, и женщиной не имела права называться. Это ниже Айри на полголовы и слаба, как младенец, а боится не меньше, чем он в первую встречу с Гриеном, такая же жалкая, голая и беззащитная. Когти лениво прорезали кожу на спине. Пусть знает, насколько он силен и полновластен, охнула, прильнула и принялась торопливо гладить плечи, шею, волосы, виски, всхлипывает, дрожит, но ведь так старается. Скользнула за спину, обняла, торопливо расстегивая срывающимися непослушными пальцами комбинезон у шеи. Глупый Хиннер. Сильным Бескрылого делает не преодоление страха, а подчинение ему. Йонах подчинился до конца и теперь силен и владеет наградой. Он прикрыл глаза от удовольствия навсегда.